Глава 28. Редукционизм. Все, что может пойти Кроулинг, пойдет Кроулинг. «Ладно», — сглотнул Гарри. «Все, Гермиона, достаточно. Можешь прекращать». Белые сахарные таблетки перед ней так и не изменили ни цвета, ни формы. Хотя она и сосредоточилась, как никогда раньше. Глаза крепко зажмурены, по лбу струится пот, рука с палочкой дрожит. «Гермиона, хватит. Ничего не выйдет. Думаю, невозможно сотворить то, чего еще не существует». Гермиона медленно ослабила хватку на палочке. «А мне показалось...» Еле слышно прошептала она. «Мне на секунду показалось, что трансфигурация начала получаться». У Гарри застрял комок в горле. «Скорее всего, это игра воображения. Ты слишком сильно надеялась». «Наверное», — сказала Гермиона. Было ощущение, что она сейчас расплачется. Гарри медленно взял механический карандаш, потянулся к листку бумаги со списком, почти все пункты которого были вычеркнуты, и провел линию поверх еще одного — лекарства от болезни Альцгеймера. Трансфигурированную таблетку, конечно, принимать нельзя. Но трансфигурация, во всяком случае та, которой они занимаются, не позволяет превращать предметы в волшебные. Из простой метлы сделать летающую невозможно. Поэтому если бы у Гермиона получилась таблетка, то не волшебная, действующая по вполне материальным причинам. Можно было бы тайком отправить такие таблетки в магловскую научную лабораторию, чтобы там их изучили и попытались разобраться, из чего они состоят, прежде чем трансфигурация закончится. В остальном мире никто бы и не узнал, что здесь замешана магия, просто очередной научный прорыв. Волшебникам такая идея в голову бы не пришла. Какие-то там атомные структуры были недостойны их внимания, а неволшебные вещи не считались хоть сколько-нибудь ценными. Не магическое, значит, неинтересное. Ранее, втайне ото всех, он даже Гермионе не сказал. Гарри попытался трансфигурировать наномашины в духе Эрика Дрекслера. Конечно, он попытался создать только настольный нанозавод, а не маленьких самовоспроизводящихся сборщиков. Гарри не был сумасшедшим. В случае успеха до божественности оставался бы один шаг. «На сегодня ведь все?» — спросила Гермиона. Она откинулась на спинку кресла и запрокинула голову. На ее лице читалась усталость, что было довольно необычно. Гермиона любила притворяться неутомимой, по крайней мере, в присутствии Гарри. «Еще один опыт», — осторожно ответил Гарри. «Но простой. К тому же он в самом деле может сработать. Я оставил его напоследок в надежде закончить на оптимистической ноте. Эта штука реальна, не то что фазеры. Ее уже воспроизводили в лаборатории, в отличие от лекарства от болезни Альцгеймера. И это просто материал, а не что-то конкретное, вроде потерянных книг, копии которых ты пыталась трансфигурировать. Я нарисовал для тебя схему молекулярной структуры. Наша цель — сделать ее длиннее, чем удавалось другим, и чтобы трубки были сонаправлены, а концы закреплены в алмазах». Гарри протянул Гермионе лист бумаги. Она села прямо, взяла лист и, нахмурившись, принялась за изучение. «Это все атомы углерода? И, Гарри, как оно называется? Я ничего не смогу трансфигурировать, если не буду знать название». Гарри скривился. Ему до сих пор было трудно привыкнуть к этому. Зачем знать название вещей, если ты знаешь, как они устроены? «Это баки-трубки. Углеродные нанотрубки. Разновидность фуллерена, которую открыли только в этом году. В 100 раз прочнее стали и в 6 раз легче». Гермиона удивленно посмотрела на Гарри. «В самом деле?» «Да», — кивнул Гарри. «Просто их трудно получить с помощью магловских технологий. Если у нас будет достаточно этого материала, то мы сможем построить космический лифт до геосинхронной орбиты. Или даже выше, и, учитывая выигрыш в скорости, будем фактически на полпути в любую точку Солнечной системы. Вдобавок, мы сможем разбрасывать спутники для сбора солнечной энергии, как конфетти». Гермиона снова нахмурилась. «Эти штуки безопасны?» «Не вижу причин, почему нет», — ответил Гарри. «Баки-трубка, по сути, просто графитовая плоскость, свернутая в цилиндрическую трубку, а графит — тоже вещество, которое используется в карандашах». «Я знаю, что такое графит, Гарри», — сказал Гермиона, не отрываясь от листка, и машинально откинула волосы со лба. Гарри сунул руку в карман мантии и достал белую нитку, к концам которой были привязаны два маленьких серых пластиковых кольца. Он добавил по капле суперклея в те места, где нитка перевязывала кольцо, чтобы объект получился цельным, и трансфигурировать его можно было только тоже целиком. Цианоакрилат, если Гарри правильно помнил, образовывал ковалентные связи. То есть предметы были соединены настолько крепко, насколько это вообще возможно в мире, состоящем из отдельных крошечных атомов. «Когда будешь готова», — сказал Гарри, — «попытайся трансфигурировать это в набор параллельных баки-трубок, встроенных в два алмазных кольца». «Хорошо», — медленно проговорила Гермиона. «Гарри, мне кажется, мы что-то упускаем». Гарри беспомощно пожал плечами. «Может быть, ты просто устала?» Он знал, что говорить этого вслух не стоит. Гермиона приложила палочку к одному из пластиковых колец и некоторое время смотрела на него. На столе лежали два сверкающих алмазных кружка, соединенных длинной черной нитью. «Изменилась», — констатировала Гермиона. Похоже, она старалась добавить в голос энтузиазма, но энергии на это уже не хватало. «Что теперь?» Из-за упаднического настроения Гермионы Гарри тоже чувствовал себя несколько не в своей тарелке, но он старательно это скрывал, надеясь развеять ее уныние. Вдруг это сработает и в обратном направлении. «А теперь я проверю, удержит ли она нужный вес». Ранее Гарри установил в классе большую раму в форме буквы «А» для проведения эксперимента с алмазными прутьями. Нет ничего сложного в том, чтобы создавать с помощью трансфигурации предметы из цельного алмаза. Просто они недолговечны. Целью эксперимента было проверить, можно ли, трансфигурировав длинный алмазный прут в короткий алмазный прут, поднять что-то тяжелое за счет укорачивания, то есть трансфигурировать наперекор силе натяжения. И оказалось, что можно. Гарри осторожно надел одно из алмазных колечек на металлический крюк на кончике рамы, а на второе кольцо нацепил толстый металлический кронштейн, после чего принялся складывать на него гирьки. Накладывать эту конструкцию Гарри попросил близнецов Уизли, которые наградили его недоверчивыми взглядами, будто прикидывали, какой розыгрыш может потребовать что-то подобного, но выполнили просьбу без вопросов. «Трансфигурация, — сказали они, — будет действовать еще около 3 часов, так что у Гарри и Гермионы было еще полно времени». 100 килограммов, — объявил Гарри через минуту. «Не думаю, что стальная нить такой же толщины столько выдержит. Это должна удержать куда больше, но у меня закончились гири». И снова тишина. Гарри выпрямился и подошел к столу. Сел на стул и церемонно поставил галочку рядом с бакетрубкой. «Вот. Этот получился». «Но разве от нее есть польза, Гарри?» Гермиона сидела, подперев голову руками. «В том смысле, что даже если мы передадим эту нить ученым, они не научатся производить бакетрубки в промышленных масштабах». «Может, чему-то они все-таки научатся», — возразил Гарри. «Гермиона, ну ты посмотри на нее. Тоненькая нить, на которой висит такой вес. Мы только что сделали штуку, которую не могут воспроизвести ни в одной магловской лаборатории». «Но может наколдовать любая ведьма», — вздохнула Гермиона. В ее голосе теперь отчетливо слышалась усталость. «Гарри, мне кажется, ничего у нас не получится». «Ты про наш роман?» — уточнил Гарри. «Отлично! Давай разорвем отношения». Она слабо улыбнулась. «Я про наши исследования». «О, Гермиона, как ты можешь?» «Ты очень мил, когда вредничаешь», — сказала она. «Но, Гарри, это все полная чушь. Мне 12, тебе 11. Глупо думать, что мы откроем то, что никому еще не известно. И ты предлагаешь бросить разгадывать тайны магии, позанимавшись этим меньше месяца?» Подзадорил ее Гарри, хотя и сам уже начинал чувствовать ту же усталость. Ни одна из хороших идей не сработала. Он сделал лишь одно значимое открытие — про мендельфскую схему наследования магии, но не мог рассказать о нем Гермионе, не нарушив данное Драко слово. «Нет», — сказала Гермиона с очень серьезным и взрослым выражением на юном лице. «Я предлагаю пока что заняться учебой, изучить то, что волшебникам уже известно, и приняться за исследование только после окончания Хогвартса». Протянул Гарри. «Гермиона, мне не хочется тебя огорчать, но представь себе, что мы отложили исследование на потом, а когда, наконец, покинули Хогвартс, первым делом решили попытаться наколдовать лекарство от болезни Альцгеймера, и это сработало. Мы бы почувствовали себя... Мне кажется, глупыми не описывает в достаточной мере то, как бы мы себя почувствовали. Вдруг мы придумаем еще что-нибудь в этом роде, только на этот раз все получится». «Так нечестно, Гарри!» Голос Гермионы задрожал, она чуть не плакала. «Нельзя взваливать на людей такой груз. Это не наша работа. Мы дети». Интересно, мимолетно подумал Гарри. А что случилось бы, расскажи кто-нибудь Гермионе, что ей придется сразиться с бессмертным темным лордом? Может, она стала бы кем-то вроде тех плаксивых героев, жалеющих самих себя на каждом шагу, читать о которых Гарри терпеть не мог. «В любом случае...» Дрожащим голосом продолжила Гермиона. «Я не хочу продолжать исследование. Я не верю, что дети способны на то, что недоступно взрослым. Так бывает только в сказках». Воцарилась тишина. Гермиона бросила на Гарри испуганный взгляд, и тот понял, что у него на лице проступило холодное выражение. Было бы не так больно, если бы эта мысль уже не приходила в голову ему. Пусть лучшим возрастом для революции в науке является 20 лет, а не 30. Пусть были люди, которые в 17 защитили докторские, и даже те, которые в 14 взошли на трон или приняли командование армиями. Несмотря на все это, в 11 никто в учебники истории не попадал. «Великолепно», — сказал Гарри. «Найти способ сделать то, что недоступно взрослым. Это вызов?» «Я ничего подобного не имела в виду!» — испуганным шепотом выдавила Гермиона. С некоторым усилием Гарри перестал сверлить ее взглядом. «Я не сержусь на тебя», — сказал он. Несмотря на все усилия, в голосе сквозил холод. «Я сержусь на... не знаю, на все. Но я не готов проиграть Гермиона. Проигрыш — не всегда правильный выбор. Я разберусь, как сделать что-нибудь, на что не способен взрослый волшебник. И тогда мы вернемся к этому разговору. Как тебе такое?» Молчание. «Ладно», — неуверенно проговорила Гермиона. Оттолкнувшись от подлокотников, она встала со стула и направилась к выходу из заброшенного класса, где они работали. Ее рука коснулась дверной ручки. «Мы ведь все еще друзья, так? И если ты ничего не придумаешь...» Она запнулась. «Будем учиться вместе». Еще холоднее закончил за нее Гарри. Ну тогда хорошо. До встречи». Попрощалась Гермиона и быстро вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Иногда Гарри ненавидел свою темную сторону, даже когда находился внутри нее. И та его часть, которая полностью соглашалась с Гермионой, что нет, дети не могут делать то, что недоступно взрослым, говорила за Гермиону все то, что она побоялась сказать вслух. «Ну и задачку же ты себе отхватил, ну дорвешься. Да уж, в этот раз ты точно сядешь в лужу. Ну, неудача тоже какой-никакой, но результат». А та его часть, которая не любила проигрывать, ответила очень холодным тоном. «Отлично, а теперь заткнись и смотри». Время обеда почти наступило, но Гарри было все равно. Он даже не потрудился достать батончик из кошеля. Его желудок в состоянии пережить легкий голод. Волшебный мир крохотен. Волшебники не думают, как ученые. Они не знают о науке, не привыкли оспаривать все, что видят с детства. Они забывают установить защитные оболочки на машины времени и играют в квиддич. Вся магическая Британия меньше небольшого магловского города. Величайшая школа магов учит только до 17 лет. Глупо не спорить со всем этим в 11 лет. Глупо допускать, что волшебники знают, что они делают, и что они уже собрали все низковисящие плоды, доступные взгляду ученого-эрудита. Шаг первый. Составить список всех магических ограничений, которые Гарри помнит. Все, что, по общему мнению, сделать невозможно. Шаг второй. Отметить ограничения, которые с научной точки зрения имеют хоть какой-то смысл. Шаг третий. Выделить ограничения, которые волшебник, не будучи знакомым с наукой, вряд ли станет оспаривать. Шаг четвертый. Найти способы обойти эти ограничения. Гермиона уселась за стол когтеврана рядом с Мэнди. Ее все еще немного трясло. Обед Гермионы состоял из двух фруктов, нарезанного яблока и почищенного мандарина, трех овощей, морковки, еще раз морковки, мяса, жареные ножки дириколя, с которой она тщательно сняла не очень полезную для здоровья шкурку, и маленького кусочка шоколадного пирожного, награды за то, что она съест все остальное. Произошедшее было не так плохо, как тот урок зельеварения, про который ей до сих пор иногда снились кошмары. Но сегодня уже она стала и причиной того, что случилось, и мишенью, пусть всего лишь на мгновение, перед тем, как ужасная холодная тьма отвернулась и сказала, что не сердится на нее, потому что не хотела ее пугать. И у Гермионы по-прежнему было чувство, как будто она что-то упустила, что-то действительно важное. Но они же не нарушили ни одного правила трансфигурации. Они не превращали ничего в жидкости и газы, не выполняли приказов профессора по защите. Таблетка. Ее можно съесть. Ну нет, ну никто не станет есть непонятную таблетку, да и магия тогда не сработала. К тому же, если бы что-то получилось, они могли просто применить финит инкантатом, но ей все же следует предупредить Гарри и позаботиться, чтобы они не упоминали об этом при профессоре МакГонагал, а то им никогда больше не позволят изучать трансфигурацию. Тошнота подкатила к горлу. Гермиона отодвинула тарелку, в таком состоянии есть она не могла. Гермиона закрыла глаза и начала про себя повторять правила трансфигурации. «Я ничего никогда не превращу в жидкость или газ. Я ничего и никогда не превращу в то, что может попасть внутрь тела». Нет, им в самом деле не следовало трансфигурировать эту таблетку. По крайней мере, они должны были осознать. Но она настолько увлеклась блестящей идеей Гарри, что не подумала... Тошнотворное ощущение стало еще хуже. На краю ее сознания мелькнула какая-то мысль, словно что-то превращалось в свою противоположность, как на картинках, где девушка становилась старухой, а ваза становилась двумя лицами. Гермиона продолжала вспоминать правила трансфигурации. Пальцы Гарри, сжимавшие палочку, побелели. он пытался трансфигурировать воздух вокруг палочки в скрепку для бумаг. Он помнил, что превращать скрепку в газ опасно, но не видел причины, почему нельзя сделать наоборот. Просто считалось, что это невозможно. Но почему? Воздух — такое же вещество, как и все остальное. Что ж, возможно, у этого ограничения есть смысл. Воздух не имеет структуры, молекулы постоянно перемещаются относительно друг друга. Возможно, нельзя заключить материю в новую форму, если материя не находится в покое достаточно долго, чтобы ей можно было управлять. Хотя даже атомы в твердых телах постоянно колеблются. С каждой неудачей холод внутри Гарри становился сильнее, а мысли обретали все большую четкость. Ладно, двигаемся дальше. Трансфигурировать можно только предметы целиком. Нельзя трансфигурировать половину спички в иголку. Придется трансфигурировать весь предмет. Когда Драко запер Гарри в том классе, Гарри не смог просто трансфигурировать тонкую полоску стены в губку и выбить достаточно большой кусок камня, чтобы вылезти наружу. Ему бы пришлось придать новую форму всей стене, или, возможно, даже целой секции Хогвартса, чтобы изменить ее маленькую часть. И это нелепо. Предметы состоят из атомов. Множество крохотных точек. Нет никакой связанности, нет никакой цельности. Есть лишь электромагнитные силы, удерживающие крохотные точки вместе. Мэнди Броклхерст замерла с вилкой у рта. Обратилась она к Сули, которая сидела напротив внезапно опустевшего места рядом с Мэнди. «Что это нашло на Гермиону?» «Гарри хотелось убить ластик. Он пытался превратить маленький кусочек розового прямоугольничка в сталь. Все, кроме этого кусочка, должно было оставаться резиной. Но ластик сопротивлялся. Это ограничение не может быть настоящим. Оно наверняка лишь мысленное, мнимое. Все предметы состоят из атомов, и каждый атом сам по себе — отдельный крошечный предмет. Атомы удерживаются вместе перекрывающимися электронными облаками в случае ковалентных связей или просто электромагнитными силами в случае ионных связей или сил Ван дер Вальса. Если смотреть еще глубже, протоны и нейтроны внутри ядра — тоже отдельные крошечные предметы. Кварки внутри протонов и нейтронов — отдельные крошечные предметы. Если отбросить условности, в реальности просто нет ничего, соответствующего человеческой метафоре «цельный объект». Есть только множество мелких точек. И для использования свободной трансфигурации нужен только разум, так ведь? Ни слов, ни жестов. Лишь отделение материи как таковой от идеи одного объекта и ее соединение с идеей другого объекта. Это мысленная операция плюс палочка плюс сущность волшебника, чем бы она ни была. Волшебники могут преобразовывать только то, что они считают целым, и не могут преобразовывать части предметов, потому что не чувствуют нутром, что все вокруг — лишь атомы. Гарри изо всех сил концентрировался на этом знании. На истине, что ластик — лишь набор атомов, все вокруг — лишь набор атомов, и атомы маленького кусочка, который он пытался трансфигурировать, точно такой же набор атомов, как и любой другой. Но и таким образом Гарри не смог изменить часть ластика. Трансфигурация все равно не получалась. «Что за бред?» Пальцы Гарри, сжимавшие палочку, побелели от напряжения. Его опыты приводили к результатам, которые не имели смысла, и от этого Гарри уже тошнило. Может быть, трансфигурации мешает то, что какая-то часть его разума все еще думает на языке объектов? Он думал о наборе атомов, которые составляют ластик. Он думал о наборе атомов, которые составляют маленький кусочек ластика. Пора применять средство мощнее. Гарри сильнее прижал палочку к маленькому участку ластика и постарался посмотреть сквозь то, что неученые называют реальностью. Сквозь мир столов, стульев, воздуха, ластиков, людей. Когда мы идем через парк, ощущаемый мир вокруг нас в самом деле существует внутри нашего мозга в виде картинки, созданной возбужденными нейронами. Ощущение яркого синего неба приходит не откуда-то сверху. Это реакция зрительной коры головного мозга. Все краски мира в действительности рождаются в тихой костяной пещере, которую мы называем черепом, в месте, где мы живем и которое никогда не покидаем. Если очень хочется сказать «привет» реальному человеку, нужно не пожимать ему руку, а мягко постучать по голове и спросить «ну, как ты там?». Потому что там он и находится, там он на самом деле живет. И картина парка, через который, как нам кажется, мы идем, появляется внутри нашего мозга после обработки сигналов от сетчатки глаз. Реальность не ложь, как считают буддисты. С вуалью майи не скрывается что-то мистическое и неожиданное. За иллюзией парка находится лишь реальный парк. Но тем не менее человек видит только иллюзию. Гарри находится не в классе. Он не смотрит на ластик. Гарри сидит внутри черепа Гарри. Он видит картину, полученную его мозгом на основе сигналов, посланных сетчаткой. Настоящий ластик находится где-то в другом месте, вне картины. И настоящий ластик не похож на картинку внутри мозга Гарри. Мысль, что ластик — это цельный объект, может существовать только внутри мозга, внутри теменной коры, которая обрабатывает ощущение формы и пространства. Настоящий ластик — это набор атомов, которые удерживаются вместе электромагнитными силами, электронными облаками ковалентных связей. А вокруг этого набора атомов летают молекулы воздуха, сталкиваясь друг с другом и с молекулами ластика. Настоящий ластик находится далеко-далеко, и Гарри, сидя в своем черепе, никогда не сможет его коснуться. Только представить, как он это делает. Но волшебная палочка на это способна. Она изменяет предметы в реальности, и только предрассудки Гарри ограничивают ее возможности. Где-то за вуалью моей правды, скрывающейся за понятием «моя палочка», касается набора атомов, которые мозг Гарри называет «участок ластика». Если палочка может изменить набор атомов, который Гарри считает целым ластиком, то нет абсолютно никакой причины, почему она не может изменить другой набор атомов. Трансфигурация по-прежнему не получалась. Гарри стиснул зубы. Нужно средство еще мощнее. Мозг Гарри считал ластик цельным объектом, но это очевидная чушь. Карта, которая не соответствует и не может соответствовать территории. Люди представляют мир в виде структуры из множества уровней. Они думают отдельно о том, как работают страны, как работают люди, как работают органы, как работают клетки, как работают молекулы, как работают кварки. Когда мозгу Гарри нужно подумать о ластике, он вспоминает правила, которые касаются ластиков. Например, ластики могут стирать записи карандашом. И только если мозгу Гарри нужно представить, что случится на химическом уровне, он начинает думать совершенно отдельным образом о молекулах резины. Но это все работа разума. И хотя у разума Гарри могут быть убеждения о правилах, которые касаются только ластиков, но отдельных законов физики для ластиков не существует. Мозг Гарри представляет реальность как многоуровневую систему, и каждому уровню соответствуют свои правила. Но это только карта. И на самом деле территория на нее совсем не похожа. У реальности только один уровень — уровень кварков. Существуют только универсальные низкоуровневые процессы, подчиняющиеся точным математическим правилам. Ну, или, по крайней мере, Гарри так думал, пока не столкнулся с магией. Но ластик не был волшебным. И даже если бы ластик был волшебным, мысль, что в самом деле существует неделимый ластик, неправдоподобна. Предметы вроде ластика не могут быть базовыми элементами реальности. Они слишком большие и сложные для элементарных частиц, они должны состоять из отдельных частей. Не может быть принципиально сложных предметов. Неявные убеждения в мозгу Гарри, что ластик — это цельный объект, не просто неверно, это карта, не соответствующая территории. Как независимое понятие, ластик существует только в его многоуровневой модели мира. В одноуровневой реальности такого элемента нет. Трансфигурация по-прежнему не получалась. Гарри тяжело вздохнул. Неудачная трансфигурация была почти настолько же утомительной, как и успешная. Но будь он проклят, если сдастся. Хорошо, выкинем этот мусор 19 века. Реальность — это не атомы, не множество маленьких бильярдных шаров, летающих вокруг. Маленькие шарики — это просто еще одна ложь. Представление об атомах, как о маленьких точках, лишь еще одна общепринятая галлюцинация, за которую цепляются люди, потому что они не хотят сталкиваться с нечеловечески чуждой формой, скрывающейся за ней реальности. Неудивительно, что его попытки трансфигурации, основанные на таком представлении, не работали. Если он хочет власти, он должен отбросить человеческую природу и заставить мысли соответствовать математическим формулировкам квантовой механики. Нет никаких частиц. Есть лишь облака амплитуд в пространстве в состоянии множества частиц. И то, что его мозг наивно считает ластиком, не более чем гигантский множитель волновой функции, который тоже можно разложить на множители. Сказать, что он существует самостоятельно, все равно, что сказать, внутри числа 6 существует независимый множитель 3. Если палочка Гарри способна изменять множители в волновых функциях, которые можно хотя бы приблизительно на множители разложить, значит, черт подери, она может изменять немного меньший множитель, который мозг Гарри видит как участок ластика. Надсадно дыша, Гермиона неслась по коридорам. Башмаки тяжело стучали по каменным плитам. Струившийся в крови адреналин гнал ее вперед. Перед мысленным взором крутились картинки. Девушка превращается в старуху. Ваза становится двумя лицами. Что они наделали? Что они наделали? Гермиона подлетела к классу. Ее пальцы, мокрые от пота, скользнули по дверной ручке. Гермиона вцепилась в нее сильнее и распахнула дверь. Гарри сидел за столом, уставившись на маленький розовый прямоугольник перед ним, в нескольких шагах от тонкой черной нити, почти невидной с такого расстояния и удерживающей груз. «Гарри, вон из класса!» Гарри вздрогнул. Вскочил так быстро, что чуть не упал, и, задержавшись только, чтобы схватить маленький розовый прямоугольник, бросился к двери. Гермиона пропустила его одновременно, направляя палочку на черную нить. «Финита инкантатем!» И захлопнула дверь под грохот сотни килограммов упавшего металла. Гермиона тяжело дышала, судорожно глотая воздух. Она пробежала весь путь без остановок, одежда промокла от пота, а ноги будто горели. Она не смогла бы ответить на вопросы Гарри даже за все глены мира. Гермиона моргнула и поняла, что начала падать. Но Гарри ее поймал и мягко опустил на пол. «Чувствуешь?» — с трудом прошептала она. «Что?» — переспросил Гарри, побелев как мел. «Как ты себя чувствуешь?» Судя по его виду, когда вопрос до него дошел, Гарри испугался еще сильнее. «Я... мне кажется, никаких симптомов». Гермиона на мгновение закрыла глаза. «Хорошо», — прошептала она. «Подожди, переведу дыхание». Какое-то время они просто сидели на полу. Гарри все еще выглядел испуганным. Это тоже хорошо, возможно, он чему-то научится. Гермиона потянулась к кошелю, который купил ей Гарри, через пересохшее горло вытолкнула слово «вода», схватила бутылку и начала пить большими глотками. Прошло еще некоторое время, прежде чем она смогла говорить. «Мы нарушили правила, Гарри», — охрипло сказала она. «Мы нарушили правила». «Я...» — сглотнул Гарри. «Я не вижу как. Я думал, но...» «Я спросила тебя, безопасна ли трансфигурация, и ты мне ответил». Повисла тишина. «И это все?» — спросил Гарри. Гермиона едва не перешла на крик. «Гарри, ты не понимаешь? Эта штука сделана из тонких волокон. Что, если они распутаются? Кто знает, что может случиться? Мы не спросили профессора МакГонагал. Ты понимаешь, что мы наделали? Мы экспериментировали с трансфигурацией! Мы экспериментировали с трансфигурацией!» Опять повисла тишина. «Верно», — медленно произнес Гарри. «Кажется, это еще один запрет, который никому в голову не придет озвучить, поскольку он слишком очевиден. Не проверяйте блестящие идеи в области трансфигурации самостоятельно в заброшенном классе, не посоветовавшись с профессором». «Из-за тебя мы могли погибнуть!» Гермиона знала, что так говорить несправедливо, она и сама совершила ошибку. Но она все еще сердилась на Гарри. Он всегда говорил очень уверенно, и это заставляло ее без раздумий следовать за ним. «Мы могли испортить блестящий, послужной список профессора МакГонагал!» «Да», — сказал Гарри. «Не будем ей об этом рассказывать, хорошо?» «Мы должны прекратить», — заявила Гермиона. «Мы должны прекратить эти занятия, пока мы не пострадали. Мы слишком молоды, Гарри. Мы не можем ничего сделать, по крайней мере, пока». Гарри слегка усмехнулся. «Хм, вот тут ты немного ошибаешься». И протянул ей маленький розовый прямоугольник, резиновый ластик с ярко блестящим металлическим участком. Гермиона недоуменно уставилась на ластик. «Квантовой механики оказалось недостаточно», — сказал Гарри. «Мне пришлось дойти до вневременной физики, чтобы что-то получилось. Нужно увидеть, как волшебная палочка изменяет связь между отдельными реальностями прошлого и будущего, а не менять что-то во временном потоке. Но у меня получилось, Гермиона. Я посмотрел сквозь иллюзию предметов и готов спорить, это не удавалось ни одному волшебнику в мире. Даже если кто-то из маглорожденных знает о формулах квантовой механики без времени, для него это лишь непонятное утверждение о далекой от него квантовой ерунде. Он не поймет, что это и есть реальность, не сможет принять, что известный ему мир — лишь галлюцинация. Я трансфигурировал часть ластика, не изменяя его целиком». Гермиона подняла палочку и направила на ластик. На лице Гарри мелькнуло раздражение, но он не попытался ей помешать. «Финита инкантатем», — произнесла Гермиона. «Поговори с профессором МакГонагал, прежде чем продолжать». Гарри кивнул, хотя и немного холодно. «И все-таки нам надо прекратить», — сказала она. «Почему?» — спросил Гарри. «Ты не понимаешь, что это значит, Гермиона? Волшебники знают не все. Их слишком мало, а хоть чуть-чуть знакомых с наукой среди них еще меньше. Низковисящие плоды еще не кончились». «Это опасно», — сказала Гермиона. «И если мы способны делать открытие, то это еще опаснее. Мы слишком молоды. Мы уже сделали большую ошибку, в следующий раз мы можем просто погибнуть». Гермиона передернула. Гарри посмотрел в сторону и сделал несколько глубоких вдохов. «Пожалуйста, не пытайся делать открытие в одиночку, Гарри», — срывающимся голосом попросила Гермиона. «Пожалуйста». «Пожалуйста, не вынуждай меня решать, стоит ли рассказывать профессору Флитвику». В этот раз тишина длилась дольше. «Итак, ты хочешь, чтобы мы учились?» — произнес Гарри. Гермиона чувствовала, что он пытается не показывать недовольство. «Просто учились». Гермиона не была уверена, следует ли отвечать, но... «Как ты учился в невременной физике, так?» Гарри посмотрел на нее. «То, что ты сделал...» — неуверенно сказала Гермиона. «Не было следствием наших экспериментов. У тебя получилось потому, что ты прочитал уйму книг». Гарри открыл рот, затем закрыл его. По его лицу было видно, что он недоволен. «Хорошо», — ответил Гарри. «Предлагаю так. Мы учимся, и если я придумаю эксперимент, который действительно будет стоить того, чтобы его провели, мы попробуем это сделать после того, как я спрошу профессора». «Согласна». Гермиона не упала от облегчения только потому, что уже сидела. «Идем обедать?» — осторожно предложил Гарри. Гермиона кивнула. «Да, обед — это хорошая мысль. Сейчас особенно». Оперевшись о каменную стену, она начала медленно подниматься, морщась от боли в мышцах. Гарри направил на нее палочку и произнес. «Вингардиум левиоса!» Гермиона моргнула. Тяжесть в ногах уменьшилась до терпимой. На лице Гарри мелькнула улыбка. «Можно приподнять предмет, даже если не можешь его полностью левитировать. Помнишь тот эксперимент?» Гермиона беспомощно улыбнулась в ответ. Хотя и подумала, что ей стоит рассердиться. И медленно пошла в сторону большого зала, чувствуя в ногах чудесную легкость. Гарри аккуратно удерживал палочку, направленную на нее. Его хватило только на 5 минут, но за саму идею она была благодарна. Минерва посмотрела на Дамблдора. В ответном взгляде тоже читался вопрос. «Вы что-нибудь поняли?» — смущенно спросил директор. По ее мнению, это была самая отборнейшая чушь, которую она когда-либо слышала. МакГонагал чувствовала неловкость за то, что ей пришлось вызвать директора, пусть она и руководствовалась полученными заранее четкими инструкциями. «Боюсь, нет», — ответила она, поджав губы. «Стало быть...» Дамблдор снова посмотрел куда-то в сторону, и его седая борода отвернулась от Минервы. «Ты полагаешь, что способен делать нечто, недоступное другим волшебникам, нечто, что мы считаем невозможным?» Они втроем стояли в личной директорской мастерской для трансфигурации. Сияющий Феникс, патронус Дамблдора, попросил привести сюда Гарри, едва ее собственный патронус успел доставить сообщение. Свет падал через окна на потолке, освещая семиконечную алхимическую диаграмму, нарисованную в центре круглой комнаты. Тонкий слой пыли на полу опечалил Минерву. Исследования в области трансфигурации были одним из любимых занятий директора. Она знала, что в последнее время он крайне занят, но чтобы настолько... И вот теперь Гарри собирается напрасно отнять у директора еще больше времени. Впрочем, она не могла винить за это мальчика. Он все сделал правильно, когда пришел к ней и объявил, что у него появилась мысль по поводу такой трансфигурации, которая считается невозможной. В свою очередь, она поступила именно так, как ей сказали. Велела Гарри замолчать и не обсуждать с ней ничего, пока она не проконсультируется с директором, и пока они не попадут в защищенное место. Если бы Гарри сразу рассказал, что именно он считает возможным сделать, она бы и пальцем не шевельнула. «Понимаете, это непросто объяснить», — сконфуженно сообщил им Гарри. «Суммируя все сказанное мною, ваши убеждения конфликтуют со взглядами ученых, причем в той области, где, как я искренне считаю, ученые разбираются лучше волшебников». Минерва глубоко вздохнула, но, похоже, Дамблдор принял это со всей серьезностью. Идея Гарри происходила из банального незнания, ничего более. Если вы превращаете половину металлического шара в стекло, то весь шар меняется. Чтобы изменить часть, надо изменить весь предмет. Вы берете некоторый объект, изменяете его другим объектом. Что бы могла значить трансфигурация, лишь половина шара? Что металлический шар как целый никуда не делся, но половина шара теперь представляет собой другой объект? «Мистер Поттер», — произнесла профессор МакГонагал. «То, что вы хотите сделать, не просто невозможно, это нелогично. Если вы меняете часть чего-либо, вы неизбежно меняете целое». «Действительно», — согласился Дамблдор. «Но ведь Гарри — герой, а герои могут сделать даже логически невозможное». Минерва бы закатила глаза, если бы не привыкла к таким высказываниям еще много лет назад. «Допустим, это возможно», — сказал директор. «Есть ли у вас какие-либо основания полагать, что эта трансфигурация будет отличаться от обычной?» Минерва нахмурилась. Тот факт, что сама идея была попросту невообразимой, представлял определенную трудность, но она постаралась принять это как данное. Трансфигурация, приложенная лишь половине металлического шара. «Что-то странное на стыке половинок?» — предположила она. «Но тут не должно быть отличий по сравнению с обычной трансфигурацией целого объекта в объект из двух различных частей». Дамблдор кивнул. «Я тоже так думаю. Гарри, Если твоя теория верна, подразумевается, что ты совершишь в точности такую же трансфигурацию, как и всегда, просто прилагая усилия к части предмета вместо целого. Больше никаких отличий. Да, твердо ответил Гарри. В этом вся суть. Дамблдор вновь посмотрел на нее. Минерва, вы можете предположить, почему подобная трансфигурация может быть опасна? Нет, ответила она, покопавшись в памяти. Я тоже, заметил директор. Хорошо. Поскольку это превращение должно быть во всех отношениях полностью аналогично обычной трансфигурации, и мы не можем предположить, почему оно может быть опасным, считая, что второго уровня предосторожности будет достаточно. Минерва была удивлена, но не стала возражать. Дамблдор значительно превосходил ее в опыте трансфигурации. За его плечами были в буквальном смысле тысячи экспериментов, и он никогда не принимал недостаточных мер предосторожности. Он даже использовал трансфигурацию в бою, и все еще был жив. Если директор считает, что второго уровня достаточно, значит достаточно. В любом случае у Гарри ничего не получится. Оба профессора занялись подготовкой защитных заклинаний и следящих плетений, наиболее важной из которых определяла утечку трансфигурированного материала в воздух. Гарри будет окружен отдельной силовой оболочкой со своим собственным запасом воздуха, и лишь палочке будет позволено ее покинуть. Находясь внутри Хогвартса, они не могли автоматически аппарировать прочь материал в случае спонтанного возгорания, но могли почти так же быстро выбросить его из башни. Именно поэтому все окна были открыты. Гарри, в свою очередь, при первых же признаках неприятности должен будет вылететь в соседнее окно. Мальчик с опаской наблюдал за их действиями. «Не беспокойтесь, мистер Поттер», — заметила профессор МакГонагал в середине инструктажа. «Почти наверняка все это не понадобится. Если бы мы ожидали, что что-то пойдет не так, вам бы не разрешили попробовать. Все это просто обычные предосторожности для любой экспериментальной трансфигурации». Гарри сглотнул и кивнул. Несколько минут спустя, уже будучи пристегнут ремнями к креслу-катапульте, он направил палочку на металлический шар, такого размера, что его полная трансфигурация заняла бы не менее 30 минут, судя по текущим оценкам Гарри на уроках. А еще несколько минут спустя Минерва прислонилась к стене, чтобы не упасть. На шаре, в том месте, где была прижата палочка Гарри, виднелся небольшой участок стекла. Гарри не произнес «Я ведь вам говорил», но самодовольное выражение на его вспотевшем лице было вполне красноречивым. Дамблдор начал исследовать шар с помощью аналитических заклинаний. Он выглядел все более и более заинтригованным и, казалось, помолодел лет на 30. «Поразительно», — сказал Дамблдор. «Все в точности, как утверждал Гарри. Он просто трансфигурировал часть предмета, не трансфигурируя целое. Гарри, как ты говоришь, это просто мысленное ограничение?» «Да», — кивнул Гарри. «Но довольно глубокое. Просто знать, что оно есть, недостаточно. Мне пришлось подавить ту часть своего разума, которая вносила искажения, и думать о реальности, открытой учеными, которая лежит в основе реальности обыденной». «Воистину поразительно», — произнес Дамблдор. «Полагаю, любому другому волшебнику понадобятся месяцы учебы, чтобы достичь подобного результата, если удастся вообще, не так ли? Могу я попросить тебя частично трансфигурировать еще несколько предметов?» «Полагаю, да, и да, конечно», — ответил Гарри. Еще через полчаса Минерва по-прежнему чувствовала себя сбитой с толку, но значительно более уверенной в безопасности происходящего. Если забыть про логическую невозможность, частичная трансфигурация ничем не отличалась от обычной. «Думаю, на сегодня достаточно, директор», — наконец сказала она. «Подозреваю, частичная трансфигурация требует больше усилий по сравнению с обычной». «С практикой разница становится менее существенной», — прошептал бледный, изможденный мальчик. «Но в целом да. Это вы верно заметили». Еще минуту ушла на вытаскивание Гарри из защитных барьеров. Затем Минерва усадила его на гораздо более удобный стул, а Дамблдор вручил бокал газировки с мороженым. «Мои поздравления, мистер Поттер», — искренне сказал профессор МакГонагал. Она готова была спорить на что угодно, что ничего не получится. «И в самом деле поздравляю», — согласился Дамблдор. «Даже я свое первое оригинальное открытие в трансфигурации совершил только в 14 лет. Со времен Дороты и Синьяк ни один гений не расцветал так рано». «Спасибо», — смущенно ответил Гарри. «Однако...» — задумчиво продолжил Дамблдор. «Думаю, будет весьма разумно держать это счастливое событие в тайне, по крайней мере, сейчас. Гарри, ты обсуждал с кем-нибудь свою идею, прежде чем рассказал профессору МакГонагал?» Повисла тишина. «Мне бы не хотелось никого отдавать в руки Инквизиции, но я действительно рассказал одному ученику». Слово сорвалось с губ МакГонагал, как взрыв. «Что? Вы обсуждали совершенно новый вид трансфигурации с учеником, прежде чем проконсультироваться с признанным авторитетом? Вы понимаете, насколько это безответственно?» «Извините, я не подумал». прошептал Гарри. Мальчик выглядел соответствующе напуганным, и Минерва немного расслабилась. По крайней мере, он осознал, насколько был глуп. «Ты должен взять с мисс Грейнджер клятву держать это в тайне», — серьезно заявил Дамблдор. «И сам не говори никому без серьезной на то причины, а если расскажешь, то они тоже должны поклясться держать это в тайне». «А почему?» — спросил Гарри. Минерва задала себе тот же вопрос. Она в который раз не поспевала за мыслями директора. «Ты способен делать то, чего никто от тебя не ждет», — объяснил Дамблдор. «Что-то совершенно невообразимое. Возможно, это станет твоим решающим преимуществом, Гарри, и мы должны сохранить его в тайне. Пожалуйста, поверь мне». Профессор МакГонагал кивнула. Ее решительное лицо не выдавало внутреннего смущения. «Пожалуйста, так и сделайте, мистер Поттер». «Хорошо», — медленно проговорил Гарри. «Как только мы закончим изучение твоих образцов», — добавил Дамблдор, «ты волен продолжить практиковаться с частичной трансфигурацией, но только из стекла в железо и из железа в стекло с мисс Грейнджер в качестве наблюдателя. И немедленно обратитесь к профессору, если кто-то из вас заподозрит какие-либо симптомы трансфигурационной болезни». На выходе из мастерской, уже поворачивая дверную ручку, Гарри обернулся и сказал: «Пока мы не разошлись, хочу спросить, не замечали ли вы что-нибудь необычное в профессоре Снейпе?» «Необычное?» — удивился директор. Минерве удалось скрыть кривую улыбку. Конечно же, мальчик испытывал тревогу по поводу злого профессора зельеварения. Он ведь не мог знать, почему Северусу можно доверять. Было бы, мягко говоря, неловко объяснять Гарри, что Снейп все еще влюблен в его мать. «Я имел в виду, не менялось ли его поведение в последние дни?» — пояснил Гарри. «Не замечал ничего такого», — медленно произнес директор. «А почему ты спрашиваешь?» Гарри помотал головой. «Не хочу добавлять предвзятости вашим наблюдениям. Просто обратите внимание». Никакие прямые обвинения в адрес Северуса не могли бы породить той волны тревоги, которая охватила Минерву от этих слов. Гарри с уважением поклонился им обоим и удалился. «Альбус?» — спросила Минерва, когда мальчик покинул комнату. «Почему вы сразу отнеслись к словам Гарри серьезно? Я считала идею совершенно невозможной». Старый волшебник помрачнел. «По той же причине, по которой все произошедшее надо держать в тайне, Минерва. По той же причине, по которой я попросил вас сразу же прийти ко мне, если Гарри сделает подобное заявление. Потому что это сила, которая неведома Волдеморту». Прошло несколько секунд, прежде чем до нее дошел смысл этих слов. И тогда холодная дрожь пронзила ее, как пронзала каждый раз, когда она вспоминала. Это начиналось как обычное собеседование по трудоустройству. Сибилла Трелани претендовала на должность профессора прорицания. «Грядет тот, кто наделен могуществом победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но он будет обладать силой, что неведомо темному лорду, и каждому должен уничтожить другого, почти ничего не оставив, ибо не могут их несхожие души существовать в одном мире!» Эти жуткие слова, произнесенные тогда страшным гулким голосом, плохо ассоциировались с чем-то вроде частичной трансфигурации. «Возможно, это и не оно», — ответил Дамблдор, когда Минерва попыталась объяснить свои сомнения. «Признаться, я надеялся на что-то, что поможет найти крестраж Волдеморта, где бы он ни был. Но...» Старый волшебник пожал плечами. «С пророчествами все не так просто, Минерва. И нам лучше не упускать ни единого шанса. Любая неожиданная мелочь может оказаться решающей». «Как вы думаете, что он имел в виду, говоря про Северуса?» — сказала Минерва. «Тут я могу только гадать», — вздохнул Дамблдор. «Возможно, Гарри имеет что-то против него и решил, что мы проигнорируем прямое обвинение, но всерьез задумаемся над открытым вопросом. Если моя догадка верна, то Гарри правильно предположил, что я ему не поверю. Так что давайте просто наблюдать без предвзятости, как он и просил». Послесловие номер один. «Гермиона?» — осторожно начал Гарри. «Думаю, я должен перед тобой сильно извиниться». Послесловие номер два. Алиса Корнфуд с отсутствующим выражением лица глазела на профессора зельеварения. Северус держал в руке крошечный бронзовый боб и мрачно рассказывал к классу что-то о кричащих лужах человеческой плоти. С самого начала этого года у нее были проблемы с концентрацией на уроках зельеварения. Алиса не могла оторвать глаз от их ужасного противного профессора с сальными волосами. Перед ее мысленным взором проносились картины весьма необычных отработок. Похоже, с ней что-то было не так, но она была просто не в состоянии это прекратить. «Ой!» — вскликнула Алиса. Снейп только что метнул бронзовый боб и попал ей точно в лоб. «Мисс Корнфуд», — язвительно произнес профессор. «Для приготовления этого зелья требуется особая аккуратность. Если вы не уделите этому процессу должное внимание, то пострадаете не только вы, но и ваши одноклассники. Останьтесь после урока». Последние три слова никак не улучшили ее концентрацию, но она очень старалась, и день удалось закончить, никого не растворив. После урока Алиса подошла к столу профессора. Часть ее хотела на всякий случай стать кротко, с руками сцепленными за спиной и смущенно опустить глаза. Но какой-то глубокий инстинкт шепнул ей, что это может оказаться не самой лучшей идеей. Потому она просто встала с нейтральным лицом в подобающую молодой леди позу и спросила. «Профессор?» «Мисс Корнфуд», — произнес Снейп, не поднимая глаз от работ учеников. «Я не разделяю ваших чувств, ваши взгляды мне неприятны, и впредь вы будете от них воздерживаться. Я понятно выражаюсь?» «Да», — сдавленно пропищала Алиса, и Снейп разрешил ей идти. Когда она выбежала из класса, ее щеки горели, как раскаленная лава.